«До сих пор думаешь, что сон?» — улыбнулся Какаши второй из пяти своих обворожительных улыбочек. Луночка, вдохнув воздуха, медленно помотала головой из стороны в сторону. И юноша жадно впился в ее горячие губки. Они целовались так долго, так вкусно, наслаждаясь когда-то запретными ощущениями. Теперь же можно все. Какаши пальцами ритмично водил через ткань по половым губкам девушки, совсем немного останавливаясь круговыми движениями на клиторе Луночки. Мхаха. Маняще постановала нянечка, выдыхая горячий воздух юноши в рот и не прерывая их поцелуй. Какаши это так заводило, он хотел как можно скорее вставить свой член и наконец узнать, какова же Луночка. Он взял ее руку и засунул в свои штаны. Девушка, немного стесняясь, взяла налитый член своими нежными пальчиками и стала медленно водить по нему рукой. Какаши закатил глаза от приятных ощущений. Он сорвал с Луночки пижамную майку и жадно набросился на розовый сосочек, всасывая его вместе с небольшой грудью в рот. «Не так сильно!» – простонала Луночка. Какаши ухмыльнулся, выкручивая ее второй сосочек. «Ах-ха!» – вырвался довольный стон из уст девушки. Какаши засосал второй пухлый холмик, пытаясь полностью поместить его в свой рот. «Ммм!» – наслаждалась нянечка своим воспитанником. Какаши оторвался от груди Луночки. «Какая ты вкусная!» Улыбнулся он похотливой улыбкой, и она кинулась на него с горячим поцелуем. Какаши погладил ее по талии, смещая руки к попке. Луночка извивалась в его руках, как одинокая розочка на ветру. Она была уже готова к самому сладкому и хотела поторопиться почувствовать Какаши внутри. Юноша, словно почувствовав настроение девушки, нащупал ногой кровать и присел, наскоро стягивая свои штаны. «Аво!» Расширились глаза Луночки. «Вот это ты отрастил!» Удивилась девушка такому толстому и длинному члену. Какаши ухмыльнулся, он взял Лунутян за руку и притянул к себе. Она встала рядом, закусив нижнюю губу в предвкушении. Юноша отодвинул в сторону черные полупрозрачные трусики Лунутян. Аккуратно выбритая киска с небольшим пучком черненьких волос на девичьем лобке предстала перед его хищным взглядом. Соки ожидания капли стекали с половых губ ее розовой писечки. Луночка смотрела блестящими глазками и приоткрытым ротиком. Какаши, под тихим писком Луночки, приподнял ее одними руками в воздух и, приставив толстую головку члена к ее взмокшей дырочке, медленно натянул, буквально насаживая нянечку на свой голодный член. «Аха!» — раздались стоны Лунутян со скалы Хокаге. Несколько неспешных проникновений, и Луночка неожиданно кончила. «Ах! О, боже!» Глубоко задышала девушка, но Какаши решил не останавливаться, немного увеличив темп. «А-а-а-да-да!» кричала Луночка, словно скачет на жеребце. Какаши поднимал хрупкое тело Лунутян и силой натягивал все сильнее и резче. «У тебя такая узкая дырочка!» Похвалил Какаши девушку. Хоть для него все были узкими, но все же Луночка застонала сильнее от похвалы. Юноша укусил ее за шею, засасывая вспотевшую кожу, без жалости оставляя темно-фиолетовые засосы. Лунутян, теперь сама поскакивая на толстом члене, коготками провела по яйцам Какаши, юноша протяжно застонал. Он обхватил Луночку за талию и начал жестче вставлять в маленькую киску свой член. Ее соки щедро смазывали грубые глубокие проникновения, девушка неестественно выгнулась, запрокидывая голову с черными растрепанными волосами. «Какаши!» — кончила Луночка. Юноша скинул ее с себя на кровать как куклу, чтобы не кончить самому от этой завораживающей картины. Он поставил Лунутян перед собой на колени, взял ее лицо за подбородок и подвел к своему пульсирующему от притоков крови члену. Ее глазки так блестят, она открывает свой ротик и старательно проглатывает головку. «Кха!» — вытащила Лунутян каменную дубину юноши. «Какаши, он и в детстве был большой, но сейчас...» «Соси, не отвлекайся, дорогая!» Вставил юноша ей член за щеку и чмокнул губами, посылая воздушный поцелуй. Луночка злобненько сощурилась, но член изо рта не вытащила. Девушка старалась. поочередно заводила член за обе свои щечки, словно хомячок, пытаясь взять его полностью, но у нее так и не получилось. «Не переживай», — улыбаясь, подбодрил ее Какаши. Это еще никому не удавалось. Она с членом во рту хмыкнула и стала насаживаться глубже, заглатывая дубину по самое горло. Какаши улыбнулся, он так и не зашел в нее полностью, но он оценил. Он взял Луночку за волосы на ее затылке и стал чуть жестче ебать ее рот, иногда вытаскивая член и давая ей небольших пощечин. С ротика Лунытян текли слюни, с глаз слезы. Какаши все снова и снова трахал ее рот. Обильная слюна девушки уже стекала по ее тонкой шее и наливной груди. Какаши достал член из ротика Луночки, собрал у себя во рту слюну и плюнул ей в рот, снова вставляя член в Лунытян и продолжая горловую еблю. Она обхватила своими руками его бедра, издавая гортанные звуки от глубоких проникновений. «Гэл! Гэл! Гэл!» Еще несколько минут и Какаши кончил, заполняя горячим соком ее ротик. Какаши, тепло улыбнувшись, посмотрел в замыленное лицо Луночки. Ее глазки удовлетворенно прикрылись, и она с уставшей улыбкой проглотила сперму. «Какая ты умница!» — погладил он ее по взмокшей растрепанной головке. «Тебе понравилось!» — посмотрела Луночка ангельским, заплаканным от жесткого минета, взглядом. «Очень!» — довольно произнес Какаши, целуя ее в лобик. Луночка обрадовалась и стала одеваться. «Стоять!» «А!» — девушка вопросительно посмотрела на Какаши. «Я говорю стоять!» — ухмыльнулся юноша. «Ночь только началась!» Какаши и Луночка принимали горячую ванну под открытым небом на скале Хакаге, пили вино и трахались. Крики и стоны Луночки раздавались эхом по всей деревне Скрытого Листа. Как еще анбу не прибыли на место их дислокации, неизвестно. Пусть это останется загадкой Канахи. На рассвете Какаши уничтожил следы своего баловства с Луночкой и Шуншином, переместил их к Луна домой. «Какаши», — тихо сказала его бывшая няня. Это было супер, и запустила свои коготки к его груди. «Ага», — подтянул юноша ее к себе и поцеловал. «Мини-филлер. Хакаге сама, может, все-таки отправим туда анбу». Горячо дышащий Саннин посмотрел на Майта Гая. «Гай, это мужская солидарность, я не могу вмешаться в такой момент, да и ничего плохого они не делают. Ну слышно же на всю Канаху». «Ах, да, да, господи. Какой он большой!» Раздавалось по всей деревне Скрытого Листа. Сотни шиноби вышли на свои балконы и в свои дворы, закуривая сигареты. Женщины, из тех, кто проснулся от громких стонов с горы Хакаге, прислушивались к этим сладким звукам и краснея трогали свои писечки, уделяя особое внимание своим жемчужинкам, засовывали пальчики в мокрые дырочки, пока мужья храпели рядом. Мужики же, проснувшиеся первые в других домах, насильно брали своих спящих жен. Давно забытая страсть между партнерами запылала новым пламенем. В эту ночь были зачаты сотни будущих ниндзя. Весна юности посетила деревню Скрытого Листа. Примечание. Лина. Луночка. Три, ей около 30, но выглядит как хрупкая девочка. Ну, картинки, описывающие секс Какаши и Луны, не нашел, поэтому вот вам что-то немного похожее. Глава 15. Ням. Миллиметров. Как вкусненько. Маленький розовый язычок прошелся по горячей твердой плоти. Лись, лись. Ах-ха. Такая большая и вкусная штука. И теперь она только моя. Хи-хи-хи. Нежные губки снова раскрылись, пытаясь проглотить головку. Миллиметров. Ам. Почему внизу намокли трусики? Какаши проснулся, не открывая глаз, от этих тихих стонов и неуклюжего минета. Винишка еще била в голову юноши после ночного приключения со своей няней. «Луночка, ты такая ненасытная девчонка!» Юноша погладил по волосам, движущуюся в одном ритме девушку. «Возьми немного глубже, зайка!» «Не получается!» Немного расстроенно ответили парню. «Что?» «Не понял!» Какаши открыл глаза. «Лина, Павлина, Тобита Акаа и Сосны. Мама сказала, что если я буду хорошей девочкой, то он возьмет меня в жены». «Да». Лина очень обрадовалась. но ей пришлось взять себя в ручки и показать свое правильное воспитание. Тоби такой красавчик. Поначалу девчонка просто хотела похвастаться перед подружками, что у нее такой восхитительный зэ, вот бы все обзавидовались. Но по мере продолжения их вечера, Лина Тян перестала контролировать себя, признавая, что Тоби не только красив, но и умен, галантен, такой высокий и сильный. А как он обворожительно улыбается, девчонка стала представлять, как он целует ее, а потом, ой, у девчонки стали течь слюнки. Как стыдно, надеюсь, он не заметил. Аккуратные губы Тоби, его взгляд, словно он столько всего повидал. Парень вскружил девичью голову, и этим вечером сердечко Лины перестало ей принадлежать. «Тоби, моя половинка, это судьба, я уверена, мне нужно показать, что я уже взрослая, а то он смотрит на меня как на маленькую девочку». После их беседы, Линочка хотела еще остаться и поговорить со своим милым, но мама сказала, чтобы она шла спать, ведь Тоби останется у них в гостях, а наговориться можно будет и днем. Линочка немножко расстроилась, но в итоге ушла спать. Ночью она вставала пописать и хотела посмотреть на спящего Тоби, но в гостиной на диване его не оказалось. Девчонка испугалась. Неужели я не понравилась ему и он сбежал? Но я же красивая девочка, за мной бегает столько мальчиков. Но все они какие-то дурачки. Лина постучала в мамину комнату, но в ответ была тишина. Тогда она открыла дверь. Луны Тян в комнате не оказалось. Что? Почему? Где мама? Побежали мысли у девчонки. Тоби и мамы нет дома. Неужели они вместе делают то самое? Лина Тян не была глупой, она была смышленой кошечкой. Я видела, как мамуля горячо на него поглядывала. Но где? Линочке стало так обидно, что мама решила переманить ее женишка. Она заплакала, уйдя в свою комнату. Всю ночь Лина Тян ворочалась и не могла уснуть. Еще с улицы доносились непонятные звуки. На улице уже светало. Лина Тян услышала, как кто-то вошел в дом. Наверное, мама и Тоби вернулись. Она аккуратно приоткрыла дверь и услышала: «Какаши, это было супер». «Ага, Какаши. Почему?» «Так же звали того мальчика из моего детства, что очень нравился мне еще давным-давно. Так значит, ему тоже 14 лет. Но почему? Что происходит?» Головка Луны Тян кипела от всех мыслей, как маленький чайничек. Тоби и Луна Тян уснули. Девчонка тихо пробралась в гостиную и села напротив спящего парня. «Так кто же ты, Какаши?» «Тоби». Эти белые волосы, из детской памяти Линочки вдруг всплыл сладенький прищур того мальчика. «Блин, совсем как у этого Тоби». Девчонка подползла на коленочках к дивану. Она пристально вгляделась в лицо юноши. «Он так сладко пахнет». Безмятежное спящее лицо парня манило к себе заолевшую девушку. Она аккуратно поцеловала его жаркие губы. Очень осторожно. Словно маленькая воровка. Ее сердечко так сильно стучало. Неожиданно она испугалась. Что это? Черный паучок на оголенной мускулистой груди Какаши среагировал, но совсем не так, как обычно. У девочки было ощущение, словно он посмотрел вглубь ее души, повеяло тихим страхом. Она сначала испугалась, но это произошло так быстро, и страх ушел, словно его и не было, будто в ее душу не увидели плохого умысла. «Наверное, показалось», — подумала Лина Тян. «Что же мне делать с тобой, Какаши? Это же ты! Как мне украсть твое сердце?» — задумалась девочка, ведь Какаши очень-очень нравился ей еще в далеком детстве, а теперь так вообще. Кажется, подружки говорили, что парням нравится, когда девушки трогают их штучки. Черненькие блестящие глазки девчонки посмотрели на то самое место, оно было прикрыто одеялом. Как же хочется взглянуть хоть немножко. Нежные пальчики приподняли легкое одеяльце и резко отпустили обратно. Это и есть та штучка. Девчонка подняла одеяло еще раз, но уже более смелее. Ее глазки жадненько смотрели на член Какаши, и Линочка захотела его потрогать. Она боязно повела ручку к нему, стараясь не задеть одеяло и живота Какаши. Пальчики прикоснулись к теплой мягкой плоти. Так тепло, ой. Она начала твердеть. Ой, что с ней? Почему эта штучка стала такой большой? Линочка испугалась. Неужели я ее сломала? Что же делать? Но Какаши не проснулся. Может, так и должно быть. Эта штучка стала такой твердой и большой. Девчонка потыкала в нее своим пальчиком. Ничего не происходит. А это что за два шарика? Про них девочки ничего не говорили. Лина Тян аккуратненько потрогала их. Мммм. Простонал Какаши. Девчонка замерла, испугавшись, что Какаши проснется, а она играется с его шариками. Но он продолжил спать. Фух. Вытерла Лина Тян второй ручкой капельку пота с лобика. Она смотрела на возбужденный член Какаши и ее нежной розочки стало не по себе. Что с моей писечкой происходит? Дышать стало так тяжело. Почему мне хочется взять эту штучку в ручки? Она положила руку на эту штуковину и стала гладить. Так приятно от этого. Какаши снова тихо простонал. Как он мило стонет. Я в первый раз слышу стон парня. Это так, так красиво. Ну, девочки, надеюсь, вы были правы. Лина Тян наклонилась своим личиком к шарикам и провела своим маленьким язычком по всей штучке к самому концу. Как же приятно это делать. Какаши так застонал, а что если так? Девчонка приоткрыла ротик и попробовала взять головку, но та оказалась толстой, и Линочка, приняв этот вызов судьбы, приоткрыла ротик как можно шире, заглатывая горячую головку члена. Какая она нежная и твердая, как сосательная конфетка. Она начала посасывать член словно вкусное угощение. Ням, миллиметров, как вкусненько, шептала Линочка, совсем осмелев. Маленький розовый язычок прошелся по горячей твердой плоти члена. Лись, лись, ах-ха, такая большая и вкусная штука, и теперь она только моя. Хи-хи-хи. Нежные губки снова раскрылись, пытаясь проглотить головку. Миллиметров, ам, почему внизу намокли трусики? Я же не могла описаться. Какаши проснулся, не открывая глаз, от этих тихих стонов и неуклюжего минета. Винишка еще била в голову юноши после ночного приключения со своей няней. «Луночка, ты такая ненасытная девчонка!» Юноша погладил по волосам, движущуюся в одном ритме девушку. «Возьми немного глубже, зайка!» «Не получается!» – машинально ответила Лина Тян. «Блин!» – хотела ударить себя по личику Линочка. «Что?» – не понял. Какаши открыл глаза. «Лина!» «Конец павлина!» Лина, увидел Какаши 14-летнюю девчонку, неумело посасывающую его член. Она резко отстранилась и опустила испуганные глазки. «Бля, чё делать?» – подумал Какаши. Лина, привстал Какаши на локти, прикрывая одеялом обслюнявленный член. «Доброе утро! Ебать, что я несу?» – растерялся Хатаки. «Да доброе!» – тихо ответила испуганная Линочка. И что теперь говорить дальше? Так, надо немного расслабиться, а то девчонка вся жмется от страха, что ее застукали. Какаши на мгновение прикрыл глаза, набираясь хладнокровия, и алые глаза раскрылись. Лина, я не буду ругаться. Не бойся. Для начала надо успокоить ее. Какаши сменил свое положение на сидячее. Давай я притворюсь, что мне это просто приснилось. Договорились. Улыбнулся юноша как можно добрее. «Нет», – тихо ответила девчонка, не поднимая своих красивых глаз. «Чего? Че это с ней? Я хочу, чтобы ты не притворялся». Посмотрела Лина Тян на Какаши своими уверенными глазками. «Какаши, я знаю, что это ты. Мы с тобой ровесники, и ты мне очень нравишься и всегда нравился. Я сама захотела сделать тебе приятно. Ведь девочки говорили, что парням это нравится», — серьезно проговорила маленькая писюшка. «Мда, и чё теперь делать? Я понимаю, что в этом мире 14 лет уже норма, хотя и не везде. Но все же», — задумался юноша. «Лина, мне 19, да хоть 30, какая разница, Какаши?» — вскрикнула девчонка, размахивая ручками. «Ты сказал, что если я буду вести себя хорошо, то ты возьмешь меня в жены. Я буду самой послушной и замечательной женой». Слезы из темно-карих глаз Линочки потекли, как два чистых ручья. Она плакала, кричала, боясь быть отвергнутой. «Я не разочарую тебя, обещаю», — вперилась девушка самым преданным взглядом из всевозможных. «ТЦ», — цокнул недовольно Какаши. «Вот же шлуна», — произнес он угрюмо, уже жалея, что согласился подыграть вчера. «Лина, хрен с ним с этим возрастом», — ответил ей юноша, посмотрев в заплаканные глаза девчонки, что ожидало его ответа больше всего на свете. «Со мной рядом слишком опасно. Если ты поняла, что я, Какаши, то должна и понимать, что меня считают преступником. Ты хочешь прожить всю жизнь в опасности», — посмотрел Какаши суровым взглядом на Линочку. «Меня могут убить в любой момент, а после тебя просто живьем растащит на куски». Юноша на самом деле переживал за безопасность девчонки. «Пойми, Лина, нет никаких сказочных замков и белых принцев, а жизнь — то еще дерьмо». Какаши не помнил всего, что произошло с ним в другом мире, но внутри он чувствовал горечь пережитого. Порой ему снятся ужасные сны, а еще он помнит ее, девушку, что так глубоко засела в его сердце и которую он не смог отыскать. Линочка еще смотрела на Какаши с надеждой. Похоже, ни хрена не подействовало. Придется жестить. Глубоко вздохнул Хатаке. Ему не хотелось этого делать, но таков мир. Да и я, самый настоящий кобель. Я перетрахал столько девиц, и буду трахать их и дальше. Сотни, тысячи. Ты сможешь с этим жить. Ну вот, судя по напряженному лицу, задумалась, надо вбить в ее голову немного разума. Подумал с грустью юноша, хотя он лишь говорил правду, но то, как он ее преподносил. И еще, как бы это грубо ни звучало, посмотрел Какаши с неприятной ухмылкой: «Но этой ночью я трахал твою маму». Это должно было окончательно убить чувства Лины Тян к Какаши. Возможно, влюбленность девчонки перерастет даже в ненависть. Но так будет лучше для нее. Заплаканная Лина встала и замахнулась, отвешивая Какаши пощечину. Но нет, такого он не потерпит. Какаши поймал ее тонкую руку и немного сжал. Она злостно посмотрела на юношу. «Дурак». Какаши отпустил Лину, и она ушла в свою комнату, с грохотом захлопнув дверь. «Вот это доброе утро», — проговорил ворчливо юноша. Спать уже не хотелось, и Какаши пошел в ванную. Принял душ, оделся, изменил цвет волос и ушел. Ночевать здесь больше не получится. Он надеялся, что Луна на него не обидится. Какаши прошелся по торговым лавкам, закупая продукты, в этот раз с большим запасом. Взял мясо, специи, рис, вина. После зашел в кафе, где он с Сакума отмечали Новый год. Какаши вспомнил, как тогда вошла Цунади. Он заказал томатный суп, обычный салат из огурчиков и помидорчиков, жареную утку и рис. Покушал и двинулся на выход из селения. Сегодня здесь делать нечего, а искать Гая у юноши совсем не было настроения. «Лина», — задумался Хатаке. «Он просто хочет сберечь эту девчонку. Быть постоянно на острие с ножа рядом со мной. Зачем ей такая жизнь? Она просто не понимает, на что хотела подписаться». С такими мыслями он и направился на выход из Канахи. «Ну что, Хара, убедился?» — толкнул черноволосый парень со шрамом от уха до подбородка своего напарника в плечо. «Я говорил тебе, что это он». «Действительно», — подтвердил второй, что был крепким, с кривыми ногами, как у борца, каштановыми волосами и небритым лицом. Он убрал листовку, на которой был изображен красивый молодой парень с родинкой у рта, красными глазами и волосами цвета темного золота. «Деньжат срубим конкретно, братан». «Ага», — ухмыльнулся довольно черноволосый со шрамом. «Теса сама разыскивает его по столицам всех стран. Свихнулась баба, это точно», — поддакнул небритый Хара. «Сколько она бабок потратила? Можно было отстроить новые поместья». «Ладно», — взглянул черноволосый вслед уходящему юноше. «Надо не упустить наш билетик в лучшую жизнь». В лесу, где всего дня решил переночевать Какаши, стало смеркаться. Мелкие зверюшки бежали в свои норы на ночевку. Проснувшиеся хищники выходили на ночную охоту. Юноша же еще не спал. Какаши тренировался. Даже не так. Он просто разминался, разгоняя кровь по организму. ускорил ненадолго потоки чакры и привел их в обратно в обычное состояние. Немного растянулся, укрепил сильнее ледяную руку чакра с плетениями. «Ну что, может просто убить этих неудачников?» – размышлял Какаши, давно заметив двух шиноби, что наблюдают за ним, прячась у дальних кустов. «Или перед смертью все-таки попытать?» Он подбрасывал в руках нож, словно монетку, желая определить судьбу злоумышленников. Какаши заметил слежку от самого кафе. Он не стал от них теряться, чтобы после самому их не искать по всей Конохе. «И что им от меня надо?» Юноша делал вид, что разминается дальше. Какаши зашел за очередной ствол дерева, моментально создавая теневого клона, и созданная копия пошла дальше выполнять комплекс упражнений, а Какаши переместился шуншином за спины незадачливых следопытов. Короткий удар ладони по затылку первому, чтобы не прибить так сразу. Небритый шиноби упал как срубленное полено. Второй ниндзя только начал оборачиваться, реагируя. Какаши схватил его за воротник и ударил своим лбом в его лицо. Голова шиноби от мощного удара отпрянула назад. Хатаки снова притянул шиноби за жилет к себе, добавляя коленом в брюхо. Ниндзя потерялся. Какаши выставил ледяную руку вперед, концентрируясь, и вот лед сковал его ноги и руки. «Какого хуя?» – простонал мужчина, корчаясь от боли в животе. Кровь стекала с его разбитого носа. Через несколько секунд ниндзя поднял ошалелые глаза и увидел, кто его слегка помял. Брови следопыта от удивления приподнялись, а Какаши же, улыбаясь, держал в руках очень длинную сосулину. Мужик нервно сглотнул, боясь спрашивать, что юноша собираюсь делать с этой опасной штукой. «Отвечай на все мои вопросы, тогда умрешь быстро», — прервал Какаши эти гляделки. «И знай, чувствую ложь». Мужик сглотнул ком страха. Он не хотел умирать. «Зачем вы следили за мной?» — задал Какаши главный, интересующий его, вопрос. «Мы всего лишь хотели привести тебя к третьей принцессе страны травы», — с хрипцой ответил шиноби. Острая сосулька пустила каплю крови, проткнув кончиком его шею. Какаши с холодным лицом провел ледяным острием по лицу шиноби, сдирая розовую пленку со старого шрама мужчины. Его рожа скорчилась от неприятной боли, алая кровь струйкой потекла по морщинистой щеке. «Ты врешь», — спокойно ответил Какаши. На самом деле он не имел способности распознавать ложь. Просто ему нравилось так говорить своим жертвам. «Нет, клянусь», — стал судорожно выплевывать слова пленник. «Теса сама назначила огромную награду за твою поимку, парень, клянусь. Мы не хотели тебя убивать или что-то еще. Взгляни, взгляни», — указывал ниндзя глазами на лежащего без сознания небритого хора. «У моего товарища твой портрет на поисковой листовке в жилете. Когда хора очнется, он подтвердит». «Хаем». Какаши хмыкнул и перевернул ногой тело этого вырубленного хора. Сосулькой разрезал жилет и отодвинул в сторону. Во внутреннем кармане лежал белый листок. «Клон». Позвал Хатаки свою теневую копию, что продолжало комплекс тренировок. Клон подбежал к хозяину и непонимающе посмотрел на юношу. «Подними тот белый листок», — указал Какаши на внутренний карман жилета и отошел немного дальше. Теневой клон аккуратно вытащил из кармана белый лист. Взрывных или иных печатей на нем не было. Какаши подошел и взял бумагу, посмотрев на ее содержание. «Действительно, похож на меня, только уж больно слащавым сделали. Такое ощущение, что если добавить на заднем фоне красных роз, то выйдет а-ля принц из какой-нибудь манги. Гадость». Какаши заморозил листовку в руке и крепко сжал, превращая ее в тысячи маленьких ледяных осколков. «Выходит, шиноби не врал. Ладненько, как хочешь умереть?» — спросил юноша черноволосого мужика с обновленным шрамом. «Помилуй, парень». Задергались у того губы, то ли от страха, то ли от холода. «Мы же не хотели ничего плохого, миллиметров». Провел Какаши ладонью по своему лицу. «Какой гемор». Он взглянул на мужчину, у которого посинели губы. «Ты понимаешь, что ваша теса сама, ебанутая баба, что убивает невинных молодых парней. Я хотел задушить ее, но не смог переступить через себя. Я не убиваю женщин». Даже таких мразей, как она. Что? Глаза Шиноби округлились, казалось, в возмущении. Этого не может быть. Она добрая девушка и не способна на это. Даже немного прокричал этот следопыт. Какаши чувствовал, что ниндзя не обманывает его. Возможно, черноволосый сам не знал правды о третьей принцессе. «Ты ее личный шиноби?» – спросил юноша, вглядываясь в лицо мужчины. «Нет, я наемник из страны горячих источников», – ответил тот, постукивая зубами. «Принцесса гостила в нашей стране и объявила награду за твою поимку. Очень солидную, скажу я тебе», – прищурил шиноби свой взгляд. «Ха!» – оскалился искренне Какаши. «Купить меня решил. А эта стерва неплохо, видимо, льет в уши таким вот чудакам, что считают ее доброй милой девушкой». Улыбнулся Какаши еще шире. «Ну почему сразу купить? Договориться». Шиноби старался говорить уверенно. «Деньги всем нужны», — продолжал он выторговывать себе билетик на жизнь. «Мне нет», — спокойным голосом отрезал Какаши. Мужик застопорился, не зная, что еще сказать, чтобы сохранить свою жизнь. «Ладно, о», — протянул юноша со скукой. «На этом все». Он взял ледышку покрепче. «Погоди, постой», — засуетился снова пленник. «Ну что еще? Я уже хочу отрезать тебе голову. Говори быстрей». Мысли следопыта бегали с огромнейшей скоростью. «Что? Что предложить этому пацану, который оказался охотником, а ни хера ни добычей? Что у меня есть? Ничего. Если бы было что-то ценное, я бы давно это продал и жил припеваючи, пиздец. Я так понимаю, что сказать тебе нечего». Какаши провел ледяной иглой по торсу пленника, разрезая его одежду, и под аккомпанемент криков шиноби, на оголенной груди вырисовывал глубокую кровавую снежинку, сдирая слой кожи и разрезая часть мышечных волокон. «А-а-а-а-а!» — кричал от боли ниндзя. Какаши остановился, направил ледяное острие в область правой грудины и надавил, продавливая застывший лед все дальше. «Блядь! Бухе!» — выплюнул черноволосый сгустки густой темной крови. Хатаки оставил сосулину внутри. Пленник трепыхался от боли, пытаясь вырваться всеми конечностями, но чем больше он дергался, тем больнее ему было, и вскоре он оставил свои попытки. Какаши сделал большой ледяной стул, подошел ко второму, поднял его за шкварник и посадил на это ледяное седалище. Сверху на тело добавил еще льда, оставляя открытой только голову. «Хаем!» — вслух задумался юноша. «Чего-то не хватает, эй!» — обратился Какаши к первому ниндзя с сосулькой в теле. «Ты как думаешь?» «Дедапош, пошел ты!» — стучал он зубами. Хатаки почесал свой затылок, раздумывая, чего ж не хватает. И тут ему пришла совсем другая идея. «О, я придумал, как спасти тебе свою жизнь!» Пленник поднял на юношу удивленный больной взгляд. Какаши улыбнулся. «Если теса охотится за мной, то я могу делать то же самое. Почему нет? Пусть эта сука подохереет, хотя бы немного». «Не понял», — прошептали темно-синие губы. «Вот же ж, какой ты непонятливый». Какаши подошел к нему, создав левой рукой еще одну сосулину, но поменьше. «Нет, прошу, как мне спасти свою жизнь? Я не хочу умирать». Ниндзя посмотрел на юношу глазами, которые еще желали уцепиться на последний спасательный круг. «Как ты цепляешься за жизнь, а?» — улыбнулся Какаши. «Это хорошо, значит, будешь стараться выполнить мою маленькую просьбу». Юноша цепким взглядом осмотрел дрожащего мужика. «Ты приведешь мне тесу. Можешь вон», — поставил Какаши ногу на ледяной стул со вторым пленником. «И напарника с собой взять». Глаза черноволосого совсем немного, но загорелись огоньком надежды. «Сколько хоть эта сука обещала бабла?» — спросил Какаши с легким интересом. «За золото, п по твоему весу». «Уф», — довольно протянул юноша. «Неплохо, 85 килограмм золотишка. Теса такая щедрая. Не думал, что моя жизнь будет здесь столько стоить. А во сколько ты оцениваешь свою жизнь?» «Не знаю», — честно ответил шиноби. «А напарника своего?» — указал Какаши на Хара, что сидел на ледяном троне. «Чья жизнь ценнее?» твоя, или его, блять, подумал следопыт. Что ж ему ответить? Понятно, что я считаю свою жизнь ценнее, но не скажу же я об этом. А если скажу, что жизнь моего напарника ценнее моей, то он может учуять мою ложь. Что же делать? Ладно, безинтересно произнес юноша. Смотрю на твои бегающие глазки и аж тошно становится. Друг, с тебя не очень. В общем, даю тебе месяц, чтобы теса была здесь. Тыкнул Какаши пальцем себе под ноги. Прям на этой поляне. Выполни задание. Или умри при его исполнении. Но если ты решишь меня надуть. Юноша подошел и воткнул вторую сосулину в бедро черноволосого, прошивая насквозь. Уаррр. Залился соловьем пленник. Я надеюсь, ты меня понял. Сказал Какаши леденящим голосом. Да. И я найду тебя, если вздумаешь исчезнуть. Юноша подошел и поставил правой рукой на шее шиноби печать в виде крошечной черной паутины и пойманной в нее маленькой мухи. «Я понял», — ответил пленник, судорожно обдумывая произошедшее. «Жизнь дала мне еще один шанс, и я подготовлюсь лучше, чтобы не попасть впросак. Выкрасть принцессу реально, это не первая дочь даймё, что живет с ним в главном замке». А теса сама часто в разъездах, и не так-то она и охраняется в эти ее путешествия. А если подключить все свои связи и устроить диверсию с отвлекающими маневрами, или засаду в момент ее поездки, то все может выгореть. Да и этого пацана можно было поймать. Блять, кто же знал, что он не обычный юноша, которого просто пожелала принцесса. Да и что-то мне подсказывает, что этот ебанутый тип нихуя не врет. Поймает и прибьет. Да и лучше уж умереть от меча или кунея и сразу, чем этот тип начнет изгаляться. На крайний случай, если с принцессой не выгорит, то соберу парней и прикончим этого козла. Ну или придется скрываться от этого ублюдка всю жизнь. Бля, Хара уже весь синючий и так и не пришел в себя. Похоже, он отъехал, ну хоть не мучился. Ладно, раз мы договорились. Какаши запустил способность сверхрегенерации, прикладывая ладонь к пленнику и медленно вытаскивая сосульки из его груди и бедра. Кровавая снежинка заросла, не оставляя никаких следов, бедро тоже стало затягиваться, как и старый шрам, что Хатаки порезал по новой, зарос и теперь там гладкая здоровая кожа. Черноволосый округленными глазами смотрел на юношу, встав как вкопанный. Какаши убрал лед из его ног. Юноша подошел ко второму пленнику и освободил его от ледяных объятий смерти. Пустил лечебную энергию по его телу. Хаем, да у него цирроз печени. Он скоро помрет. Хатаки вылечил и ее. Небритый Хара пришел в себя и уставился на юношу и черноволосого. Рика, ты все-таки схватил его. Указал Хара взглядом на Какаши. Хара, лучше заткнись. Ответил его напарник. «Ладно, Рика, мне пора». Выделив имечко шиноби, Какаши исчез с Шуншином. «Рика, че произошло?» «Произошел пиздец, Хара, произошел пиздец». Примечание. Лина. Глава 16. Хрум. Хрум. Маленький грязный мальчишка, в котором с трудом можно было узнать человека, в темной пещере, слабо освещаемой догораемыми факелами, грыз сырое мясо. Хайрымев. Невкусно. Зеленый человечек невкусный. Он отбросил в сторону лодыжку пещерного гоблина. Ты. Посмотрел он на раненого мужчину с длинными ушами. Выглядишь вкусно. Провел он язычком по своим грязным от крови и пыли, маленьким губам. Нет. Не ед. Демон. Исчадие. Мужчина со слезами на глазах, пытался отползти как можно дальше, но с полученными ранами даже дышать было тяжело. Не то что двигаться. Рядом лежали его убитые товарищи. Чертов квест, выданный гильдией на зачистку гоблинов. Пробегали мысли у эльфа. Мальчик прыгнул сверху на туловище раненого воина. «Не еет!» Завопил мужчина из последних сил, пытаясь оттолкнуть однорукого грязного монстра, но его сил так и не хватило. Одноглазый мальчишка жадно вгрызся в его шею, отрывая приличный кусок мяса и разрывая тянущуюся толстой бордовой нитью, сонную артерию. Мучения эльфа, забредшего слишком глубоко в лабиринт подземелья, закончились, и эльф, захлебываясь темной, льющейся, еще горячей кровью, предсмертно вздрогнув всем телом, уснул навеки. Мальчик разорвал его потертые кожаные доспехи, сгрыз оголенные грудные мышцы убитого и часть бицепса правой руки. Неплохо, о, это лучше, чем зеленые человечки. Довольно наевшись, маленький звереныш снова увидел в углу зрения мигающую красным надпись «Система». Внимание! Сущность А1-ХХ-13-1992-АСМ-А23, ваша основная личность заблокирована. Производится построение новой личности. Внимание! При объединении двух личностей произойдет необратимый процесс эволюции сущности к новому рангу. Готовы ли вы приобрести новую личность? Да, нет. Мальчик посмотрел на надписи и нажал глазом на зеленую галочку, так как она ему нравилась больше и цветом, и формой. Внимание! Новая личность сформирована на 5%. Ах! Какаши резко проснулся. Черт! Юноша встал с кровати весь в поту. Достал из пространственного кармана сухой успокаивающий сбор трав, подошел к камину, поджег кончик самокрутки отлеющее бревно и затянулся, выпуская едва заметное облако дыма. Блять, от этих воспоминаний аж в дрожь бросает. Целебные травы хоть немного расслабляли Какаши после кошмаров. Он докурил самокрут, принял ванну, смывая пот, и снова провалился в сон. Время поспать еще есть. Утро пришло незаметно, как и всегда в принципе. «Хозяин, просыпайтесь!» — раздался по каменному жилищу голос снеговика. «Ага, еще минутку!» «Хозяин, минутка прошла!» «Снежок, вот почему ты такой скрупулезный!» Снеговик задумался. «Не отвечай!» — буркнул Какаши. «На самом деле ты молодец, хозяин!» Белоснежный снеговичок покраснел. Хозяин его почти никогда не хвалит. Но когда это происходит, снежок прям тает, буквально. «Ну что, Гай», — улыбнулся Какаши, смотря в сторону деревни скрытого листа и растягивая свои мышцы, делая зарядку. «Пришла пора встретиться и с тобой».